Настал полдень, затем вечер, и солнце зашло. Хватило бы только выдержки у человека на Раротонге. 7 часов, 8, 9. Напряжение достигло предела, ни признака жизни в передатчике. Но приемник NS-193 стал оживать у самого основания шкалы, где слабо звучала какая-то музыка. Но на любительском диапазоне ничего не было слышно. Постепенно, однако, звуки начали пробиваться. Вероятно, все зависело от сырой обмотки, которая просыхала с одного конца. Передатчик все еще был мертв. Повсюду короткие замыкания и искры. Оставалось меньше часа, ничего не выйдет. Передатчик вышел из строя, и мы решили снова испробовать маленький подпольный передатчик, которым пользовались во время войны. Несколько попыток мы уже делали в течение дня, но безрезультатно. Может быть, он теперь немного подсох. Все батареи были совершенно испорчены, и для получения тока нам приходилось крутить маленькую ручную динамку. Это была нелегкая работа. И мы четверо, профаны в радиотехнике, в течение всего дня сидели и крутили эту адскую штуку. 36 часов должны были скоро истечь. Я помню, как кто-то шептал 7 минут, 5 минут, и затем больше никто не смотрел на часы. Передатчик был по-прежнему нем, но приемник что-то бормотал уже близко к нужной нам волне. Вдруг он затрещал на волне любителя с Раротонги, и мы решили, что он ведет разговор с радиостанцией на Таити. Вскоре мы уловили следующий отрывок радиограммы, переданной с Раротонги. «Ни одного самолета по эту сторону островов Самоа, я совершенно уверен». Затем все снова затихло. Напряжение стало невыносимым. Что они там затевают? Неужели они уже посылают самолеты спасательной экспедиции? Теперь, без сомнения, сообщение о нас разносится по эфиру во все стороны. Оба радиста продолжали лихорадочно работать. С их лиц стекал такой же обильный пот, как и с лица того, кто крутил рукоятку динамки. Электрические колебания постепенно стали появляться в контуре антенны передатчика, и Торстейн в экстазе указывал на стрелку, медленно поднимавшуюся по шкале, когда он нажимал ключ Морзе. Дело шло на лад. Мы как безумные крутили рукоятку, а Торстейн вызывал Раротонгу. Никто не слышал нас. Еще раз. Теперь опять пробудился приемник. Но Раротонга нас не слышала. Мы вызывали Галла и Фрэнка в Лос-Анджелесе и морское училище в Лиме, но никто не слышал нас. Тогда Торстейн послал сигнал SOS, иначе говоря, он вызывал все радиостанции в мире, которые могли услышать нас на нашей любительской короткой волне. Это дало некоторый результат. Теперь чей-то слабый голос из эфира стал тихо вызывать нас. Мы повторили сигнал и сказали, что слышим его. Тогда тихий голос из эфира произнес: «Меня зовут Поль, я живу в Колорадо. Как вас зовут и где вы живете?» Это был какой-то радиолюбитель. Мы продолжали крутить ручку, а Торстейн схватил ключ и ответил: «Это Кон-Тики, нас выбросило на необитаемый остров в Тихом океане». Поль совершенно не поверил этому сообщению. Он думал, что какой-то коротковолновик из соседнего квартала разыгрывает его, и больше не появлялся в эфире. В отчаянии мы рвали на себе волосы. «Вот мы сидим здесь под пальмами, звездной ночью, на необитаемом острове, и никто не верит нашим словам». Торстейн не сдавался. Он снова взялся за ключ и беспрерывно передавал: «Все в порядке, все в порядке, все в порядке. Мы во что бы то ни стало должны были приостановить подготовку всех этих спасательных экспедиций в разных концах Тихого океана». Вдруг мы услышали в приемнике, как кто-то довольно тихо спросил: «Если все в порядке, то зачем волноваться?» Затем эфир снова умолк. И это было все. В полном отчаянии мы готовы были подпрыгнуть до верхушек пальм и трясти с них все кокосовые орехи. И трудно сказать, что мы предприняли бы, если бы внезапно нас не услышали сразу и Раротонга, и старина Гал. По словам Гала, он плакал от радости, услышав снова наши позывные. Вся шумиха немедленно прекратилась. Мы опять были одни, и никто нас не тревожил на нашем острове Южного моря. совершенно измученные, мы улеглись спать на наши постели из пальмовых листьев.